Глава 7. Муром. Илья Муром не знал, что снилось его друзьям, но все его сны были до боли похожи и начинались примерно одинаково. Сначала он слышал визг тормозов и скрежет железа, затем видел сигнальные огни кареты скорой помощи. Потом картина сменялась белоснежной больничной палатой, в которой лежала Машенька. На мониторе, кажется, он называется Холтер, в такт пульсу бежит рваная линия. И в те моменты, когда пики этой линии пробивают верхнюю планку, слышится неприятный писк. И он, почему-то вместо того, чтобы смотреть в лицо своей дочери, не может отвести взгляд от этой кардиограммы. Пик, пик, пик. Бездушный звук вонзается в мозг раскаленной спицей, а сама линия медленно, но верно превращается в график биржевых котировок. Валютные пары, фьючерсы на нефть и зерно, голубые фишки, скачки курсов и уровни поддержки заполняют собой все поле зрения. Сколько бы раз Муром не видел этот сон, он всегда развивался по одному и тому же сюжету. Сначала ему показывали семью, затем деньги, а потом пик. График резко рванул вверх, превращаясь в клинок. Пик! Ослепительно-белый клинок вспарывает матово-темный уровень поддержки, и в следующий миг Муром появляется перед драконом. Три головы, длинные языки пламени, блестящая на солнце стальная чешуя. Но до него еще нужно дойти, ведь на пути у Ильи десятки мрачных типов. Виновники того злополучного визга тормозов и скрежета металла. Что может быть прекраснее, чем своим умом и мастерством зарабатывать все деньги мира? Развивать предприятия, постоянно пробуя себя в новых сферах. Разве что тратить заработанные деньги. И не на себя. При всех своих заработках Илья оставался довольно скромным и аскетичным человеком. На семью. Разве может быть что-то прекрасней? Что-то желанней? Любимое дело и семья. И вновь по ушам бьет тот злосчастный визг тормозов. И вновь перед Муромом появляются крепкие парни с недобрым взглядом. Вряд ли в жизни может быть что-то прекраснее любимого дела и семьи, но однозначно есть кое-что более желанное. И это месть. Глаза Мурома вспыхнули огнем, и клинок в его руках с гулом рассек воздух. Неважно, что было до. Порядочный человек, хороший семьянин, надежный товарищ. После того, как несколько ублюдков покусились на самое святое, что у него есть, на его семью, весь этот налет цивилизованности слетел словно шелуха. Он найдет этих уродов, чего бы это ему ни стоило. И никто, Муром погрозил мечом дракону, пускающему языки пламени. Никто не сможет его остановить. «Ну что, братцы?» Илья, не удержавшись, зевнул и посмотрел на своих друзей. «Как спалось?» «Муть всякая в голову лезет», — поморщился Алёша. «А так нормально». «Мне приснился любопытный рецепт», — отозвался Добрыня, что-то черкающий в своем блокноте. «Так что чем раньше мы закончим и быстрее пойдем работать, тем лучше». «Как был трудоголиком, так им и остался», — усмехнулся Муром. «Кто бы говорил», — парировал Добрыня. «Итак, что у нас по планам? Прежде чем перейдем к делам, нужно решить один важный вопрос». Муром остановил на гноме свой тяжелый взгляд. «Что сегодня ночью устроили твои подопечные?» «Ничего не знаю». Добрыня тут же открестился от произошедшего инцидента. «Вон, у них спроси». «Я вас слушаю». Муром уставился на находящихся за спиной Добрыни, Домового и Призрака. Но ни Иван Иваныч, ни Репсак не горели желанием рассказывать о произошедшем ночью погроме. «Да чего их слушать?» – удивился Алёша. «Выпороть обоих и предупреждение выписать. Устроили, понимаешь, дворцовый переворот». «Я, как замковый Домовой, имею право знать, что творится на вверенной мне территории», с вызовом протянул Иван Иваныч. «А я, как библиотекарь, обязан обеспечивать чистоту библиотеки», заявил Призрак, и поддерживать тишину. «Добрынюшка!» — взвился домовой. «Ну ты-то хоть ему скажи!» «Мастер Добрыня!» — призрачный библиотекарь и не подумал уступить. «Что о себе возомнил этот домовой?» Добрыня страдальчески прикрыл глаза и сделал вид, что его нет на планерке. «Отдай их мне, Муром!» — с нехорошей улыбкой протянул Алеша. «Три дня и как шелковые будут». «Не надо, три дня», — тут же сдал назад домовой. «Добрынюшка, скажи ему». «Три дня — это слишком много», — вынужденно согласился Рипсак. «К тому же знаю я методы этих вояк. Бегать да прыгать. Но на меня этот примитивный рычаг воздействия не подействует». «Уверен?» — Алеша оценивающе посмотрел на призрака. «Муром». «Мне даже одного дня хватит». «Не надо», — призрачный библиотекарь решил не связываться со странным эльфом и отлетел подальше. «Я готов к конструктивному диалогу». «Значит так». Илья, все это время прислушивающийся к разговору, хлопнул по столу своей широкой ладонью. «Начнем с Ивана Ивановича». «А я что?» — заюлил домовой. «Я ничего». «Во-первых, Иван Иванович, ты замковый домовой». «Да, Матрёна оставила тебя по наследству вместе с баней Добрыни, но сейчас у тебя нет хозяев, есть только клан. Понял меня?» «Понял», — протянул домовой, пытаясь осмыслить услышанное. «Твоя задача — развитие замка. Не будет замка, не будет и тебя». «Это я понимаю». «Ну, раз понимаешь, то действуй», — припечатал Муром. «У тебя вон какой замечательный помощник появился». «А ты что? Нос воротишь и бой за территорию устраиваешь? Ай, как нехорошо, Иван Иваныч, стыдно?» «Я об этом как-то не подумал», — виновато протянул домовой. «Прошу прощеница, значится». И, покосившись на невозмутимого библиотекаря, через силу добавил: «У всех». «Другое дело», — кивнул Илья. «Теперь ты, Рипсак». «Ваш разбор действий моего коллеги?» «Пришелся мне по душе», — с достоинством поклонился призрак. «Я вас слушаю». «Сразу видно, что парень-то опытный, ученый», — Илья посмотрел на призрака своим фирменным взглядом. «Много чего повидал, много где покрутился. Или я не прав?» «Не могу не согласиться», — кивнул библиотекарь. «Значит, ты, Рипсак, как никто другой должен понимать, что замковый домовой — это все равно, что дворецкий. Он отвечает за все, я подчеркиваю, за все, что происходит в замке. Даже не просто в замке, в феоде». «Правда?» — со стороны домового донесся тяжкий вздох. «Положим, понимаю», — с достоинством отозвался призрак, «но...» «Никаких «но», — отрезал Муром. «Хочешь доверия, сначала сделай шаг навстречу». «Да, библиотека — это твое детище, но никто не заставляет тебя по сто раз переставлять книги на стеллажах». Сделав небольшую паузу, Илья покосился на домового, и, судя по его покрасневшим от стыда ушам, именно этим Иван Иванович и занимался. И, судя по всему, домового мало волновало, что во всей библиотеке есть всего одна книга. «Обеспечь доступ в библиотеку, зарекомендуй себя как педантичный исполнитель, и, глядишь, Иван Иванович доверит тебе контроль за всем подземным уровнем». «За всем?» — потерянно переспросил домовой, не веря своим ушам. «Хм», — призрак сделал вид, что откашливается. «Любопытное предложение. Но, по правде сказать, меня в большей степени интересуют библиотека и гильдия магии. До всяких подземных складов, сокровищниц и тайников мне нет дела». «Каких таких сокровищниц?» Голос домового, который понял, что на его власть никто не покушается, тут же окреп. «Почему я не в курсе?» «Как пройдем фамильное подземелье?» вместо Ильи ответил Алеша. «Так все и появится». «Надеюсь», — Муром пристально посмотрел на домового и призрака. «Мы поняли друг друга». «Внимание! Ваша репутация с призрачным библиотекарем Рипсаком выросла на 100 пунктов. Текущий уровень дружелюбия. До уважения 300 пунктов. Внимание! Ваша репутация с домовым Иваном Ивановичем выросла на 100 пунктов. Текущий уровень уважения. До превознесения 4101 пункт. «Обещаю», — с явной неохотой протянул домовой. «Особо не лезть в эту, как ее, епархию уважаемого Рипсака». «В свою очередь обещаю», — призрак принял правила игры, «что на вверенных мне объектах будут царить чистота и порядок. И в знак добрососедских отношений поделюсь с Иван Ивановичем личной картой подземелья». «Внимание! Доступна расширенная карта замковых подвалов». «Вопросы еще есть?» Муром грозно посмотрел на провинившихся помощников. «Никак нет», — бодро отрапортовал домовой, радуясь, что ночные разборки сошли ему с рук. «Вопросов нет, есть предложение», — невозмутимо кивнул Рипсак. «Вечером», — отрезал Муром, — «после ужина». «Услышал вас, глава», — призрачный библиотекарь с уважением поклонился и повернулся к Добрыне. «Мастер, я могу лететь по своим делам?» «Лети, конечно», — кивнул гном. «Кстати, на, специально ради тебя утром в село сбегал». С этими словами Добрыня протянул призраку небольшую стопку книг. «Тут всего 19, но начало положено». «Мастер», — призрак вцепился в протянутую стопку. «Вы лучший!» «Внимание! Ваша репутация с призрачным библиотекарем Рипсаком выросла на 100 пунктов. Текущий уровень дружелюбия. До уважения 200 пунктов». И Рипсак, не дожидаясь, пока ему вдогонку прилетит какое-нибудь поручение, провалился сквозь пол. Домовой, глядя на эффектный побег библиотекаря, решил последовать его примеру и просто-напросто исчез. «Сбежали», — констатировал Алеша. «Ну ничего, я им устрою прохождение полосы препятствий номер 3». «Устрой», — не стал возражать Муром. «И Добрыни вон тоже». «Мне-то за что?» — удивился гном. «А кто в село ходил?» — Муром недовольно зыркнул на друга. «А если бы тебя там ждали враги?» «Все было под контролем», — отмахнулся Добрыня. «Я списался с Вовочкой, и он скупил все книги, какие были в малых выхах, а потом зашел в гости к Плехану, заодно и с ним о встрече договорился». «Рискованно, Добрынь», — Муром покачал головой. «На каждом из нас сейчас слишком много всего держится. Давайте будем предупреждать друг друга о таких авантюрах». «Хорошо», — вздохнул Добрыня. «Кстати, Вовочка просил передать, что по городу вновь прокатилась волна веерных отключений. Просил быть аккуратнее и на всякий случай не выходить из игры». «Чертовы экоактивисты», — процедил Алеша. «Поубивал бы этих дебилов. Сколько пенсионеров погибло из-за их отключений». «Мы знали, на что идем». Муром постучал по столу, привлекая к себе внимание. «Вопрос в другом. Почему Вовочка до сих пор в малых выхах и почему лично все не рассказал?» «Потому что засел на складе и скупает все ресурсы. Из села выходит со скидкой». «Понял», — кивнул Муром. «Что ж, Вова знает, что делает. И раз уж разговор зашел про ресурсы, как у нас обстоят дела? Я, пожалуй, начну первым». Алеша вопросительно посмотрел на друзей и, получив в ответ согласные кивки, продолжил. «С утра заложил кузню, стрельбище и арену. Все объекты на севере, рядом с казармами». «Подзаложил, ты имеешь в виду?» «Обозначил место постройки и внес по одной мере камни на каждый объект, чтобы визуально очертить границы будущего военного городка». «Отлично», — кивнул Муром. «Что планируешь построить в первую очередь?» «Сначала стрельбище, потом кузню», — без запинки ответил Алеша, уверенно показывая на карте расположение будущих объектов. «Затем подниму оба объекта до 5 уровня, затем казармы подтяну, также до 5, и только потом арену». «Почему такой перекос?» — удивился Добрыня. «Мы же в осаде», — Алеша пожал плечами. «Стрелки в приоритете. Затем доспехи, наконечники для стрел, повышение урона, все дела. Пока что упор делаю на повышенный урон лучников». «А егерская застава?» — уточнил Муром. «Там же лучники в разы лучше, да и лес под боком». «Отдал приказ Мстиславу замаскировать заставу и уйти с отрядами в лес. Будут партизанить, выбивая вражеских рог». «Добрыня, возьмешь Ивана Ивановича или Рипсака и проверишь тайный ход, немного подумав, произнес Муром. «Отметишь место на клановой карте. Мстислав и егеря должны иметь возможность попасть в замок в любой момент». «Зачем домовой с призраком?» – не сообразил Алеша. «Разведка», – усмехнулся Муром. «Вряд ли, конечно, ПКшеры отправили по нашу душу 300-х разведчиков, но береженого и бог бережет». «Хм, хорошо придумано», — согласно кивнул Алеша. «Тогда после кузни поставлю в очередь голубятню». «Голуби слишком заметные», — возразил было Добрыня, но тут же замолчал, увидев довольную улыбку Алеши. «Неужели в соколов хочешь прокачать?» «В сов», — довольно улыбнулся эльф. «Сделаем ставку на ночь». «Да уж», — Муром покачал головой. «Столько всего нужно сделать, глаза разбегаются». «Алеша, про сов хорошо придумано, но дневное патрулирование нам тоже нужно. Поэтому после голубятни поставь в очередь постройку соколиного подворья». «Дорого», — неохотно протянул Алеша, — «но разумно». «Что по деньгам?» «Стрельбище 1000 с копейками». «Кузня 500, голубятня 300, соколиное подворье 700», не раздумывая, ответил Алеша. «Плюс на улучшение около 10 000 уйдет. Ну и на арену 1000-2. «Иван Иваныч, выдай из казны 4000», в никуда произнес Илья, нисколько не сомневаясь, что домовой его услышит. «Расположение? Обижаешь, Муром», усмехнулся Алеша. «Идеальный военный городок будет». «Гарантирую максимально быструю подготовку новобранцам и максимальные проблемы для тех, кто решится штурмовать замок с северной стороны». «Неужто и до стен с башнями доберешься?» — усмехнулся Илья. «Если все пойдет как надо, то к концу недели у нас будут плюс 2 сторожевых вышки и даже возвышение под баллисты», — гордо заявил Алеша. «Особенно если вылазка в Сибурск будет удачной». «Помощь нужна?» «Нет», — мотнул головой эльф. «Если что, маякну». «А теперь, други, если не против, я побежал. Перед убытием нужно успеть еще офицерам задачу раздать». «Кубику и стражу привет», — кивнул Илья и, проводив взглядом вышедшего из зала эльфа, посмотрел на гнома. «Ну что, Добрынь, твой черед». «Раз уж повезло с библиотекой», — Добрыня показал на южную часть замка, «то в первую очередь я займусь возведением не амбара, «А гильдии магов?» «Рискованно», — вздохнул Илья. «Это уже игра на перспективу». «И тем не менее», — с нажимом произнес Добрыня. «Сначала гильдия, потом амбар, склад, мельница и алхимическая лавка». «Склад можешь вычеркивать», — усмехнулся Муром. «Я его уже заложил с утра пораньше. Без запасов чувствую себя голым». «Понимаю», — улыбнулся Добрыня. «А как гильдия построится, я пойду в село». «Опять?» — нахмурился Муром. «Надо, Илюш!» — Добрыня не дал сбить себя с толку. «Урожай надо собирать. А у меня там 2 работника образовались. Выдам им квесты и назад в замок». «Чтобы они к Вовочке все несли?» — сообразил Муром. «Хм, а что, может и сработать. Нужно только с Плеханом договориться о присуждении нашему офису статуса сельского, чтобы игроки заходить туда не могли». «Уже!» — довольно улыбнулся Добрыня. «Я, когда уходил, Вова очень неуверенно торговался со старостой. Думаю, этот статус обойдется нам раза в 2-3 дороже». «Главное, что начал», — отмахнулся Муром. «Деньги — ерунда, а вот с коммуникацией у Вовы проблемы». «В общем», — подытожил Добрыня, «думаю, к моему появлению в селе все будет готово. Буду сидеть в офисе и выдавать задания». «Добро», — скрипя сердце, согласился Муром. «Тогда до ужина». «Ты сам-то себе какой план наметил?» — напомнил Добрыня. «Пока склад строится, организую доставку ресурсов из села в замок через подземный тоннель. Пока при помощи Ивана Ивановича». «Разумно», — одобрил Добрыня. «А как склад достроится, рынком займусь», — Илья ткнул в восточную часть замка. «Оно и поближе к малым выхам будет, и можно будет ресурсы уже напрямую в замке покупать». «Поддерживаю», — Добрыня внимательно разглядывал карту. «Получается, амбар тоже в восточной части поставим?» «Да, поближе к пахотным землям и рядом овощехранилище организуем». «Тут и рынок под боком», — покивал Добрыня. «Умно, умно». «Логистика мой конек», — без тени скромности заявил Илья. «Ну а с завтрашнего дня за дороги возьмусь и постоялые дворы. Но все это удовольствие только после кланового квеста». «Клановый квест», — эхом откликнулся Добрыня и, не удержавшись, поморщился. «Еще бы ПКшеры под ногами не мешались». «А этим вопросом я займусь после обеда», — усмехнулся Муром, поднимаясь из-за круглого стола и показывая тем самым, что планерка закончена. «Есть у меня для них маленький, но дюже неприятный сюрприз».